Что делать? Собственно, вариантов расположения на лице два. В сторону ног или в сторону макушки партнера. В первом случае ты получаешь возможность ласкать гениталии нижнего, но вопрос, на что опираться, останется открытым. Как вариант, можно попросить партнера закинуть голени, например, на стул, и опираться на него. Как двигаться, ты поймешь сама. Вращай бедрами или двигай вперед-назад. Помни, что во время сильного возбуждения вульва набухает, и нижнему может быть сложно найти твой клитор. Ты можешь направить его голову, чтобы помочь, только аккуратно. После завершения можешь поцеловать нижнего в губы. Это закрепит ощущение близости между вами. И не забывай говорить с партнером о вашем сексе. Открытость и эмпатичность партнеров делают секс прекраснее во много раз. Наслаждайся.